24 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошло торжественное заседание, посвященное 70-летию основания журнала «Клоджа» печатного органа Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Здесь присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, работники министерств и центральных ведомств, журналисты и редакторы издательства Трудовой партии Кореи и теоретико-пропагандистские работники столицы. Докладчик подчеркнул, Ким Ир Сен в горниле антияпонской революции создал славную традицию революционной печати. 25 октября 1935 года Чучи 1946 он основал политико-теоретический журнал «Клоджа». Ким Чен Ир придал глубокое внимание улучшению и развитию работы и редакции журнала «Клоджа» в свете требования исторического периода, когда преобразуется все общество на основе кимрсенизма. Благодаря Ким Чен Ину журнал «Клоджа» прославляет свою гордую историю. За 70 лет журнал «Клоджа» кистью революции стойко защитил нашу партию и в авангарде идейно-теоретической пропагандой партии активно воодушевил работников партийных и беспартийных трудящихся на осуществление чучейского суньгунского революционного дела, подчеркнул докладчик.